опухоль растет. Антон вчера просматривал новости и был им не рад. Теперь всех интересовало не то, что происходило в Сирии или на Украине, а то, что под боком. Он спешил в институт, проспал, хотя поставил будильник, но умудрился его не услышать, вот и бежал. Со стороны дороги раздался хлопок, а затем посыпалось разбитое стекло. «Пять», — произнес он, и, не останавливаясь, прошел мимо аварии. Это была пятая авария за неделю, которую видел лично. Говорят, если посидеть на объездной с пару часиков, то обязательно станешь свидетелем аварии. Так появились охотники за изюминкой. Их стали называть прогачами, они снимали аварии и сразу выкладывали в сеть. В основном это были безобидные столкновения, но на трассе все было иначе. ГАИ сходил с ума, у водителей в крови не обнаруживали алкоголя или наркотиков, разве что телефон, по которому они разговаривали перед аварией. Оксана, как только приходила в свой кабинет, первым делом просматривала сводку, полученную от полиции. Поэтому она прекрасно знала об авариях, суициде, пожарах и случайных смертях, и этот список постоянно рос. «Можно?» – в кабинет вошла Жанна. «Заходи, ты закончила?» Жанна работала над программой «Блок», но самум тень каким-то образом все время обходила ее. «Еще нет, но у меня есть тревожные новости, посмотрите!» Она достала из кармана флешку. «Это с моего домашнего компьютера». Оксана взяла флешку, воткнула ее в разъем и открыла единственный файл. «Это?» «Да, это кусок кода Вилмы. Но он не на смартфоне, а на моем домашнем компьютере». «Но это же...» «Я тоже подумал, что невозможно. Другая кодировка, но вот, смотрите». Жанна подошла к монитору и, быстро перебирая пальчиками на клавиатуре, показала строку кода. «Это наше, а вот это уже нет. Кто-то приспосабливает самым компьютером. Я упустила, может, ноль и око уже давно в сети, а мы зациклились на телефонах. Это же...» «Молчи!» Оксане стало не по себе. «Если от телефона еще как-то можно отказаться, то от компьютера человек точно не сможет. Сейчас все компьютеризировано. Люди порой 100% времени на работе проводят перед монитором. Возьми машину и привези свой компьютер. Разрешение получишь от Базанова». Оксана собралась и, покинув институт, приехала домой, открыла свой ноутбук и уже через минуту обнаружила искаженную программу Вилмы. «Опухоль растет, но как? Нет, вернее, кто это сделал? Если саму тень заработает на компьютерах, то это...» Ей стало по-настоящему страшно. Она уже видела последствия Вилмы и Чарли, аварии и смерти сыпались буквально каждую минуту. Пока это происходило в ее городе, администрация в панике, медики сходят с ума, а полиция сорвалась и готова арестовывать каждого водителя с телефоном. «Но скоро станет известна причина, и что тогда?» – думала Оксана. Хотя и так уже знала, что начнется кипиш, а тут еще и компьютер заразился. Вернувшись в лабораторию, Жанна отчитала, что код Вилмы нерабочий. Но это было не столь важно. Главное, кто-то поместил его в операционную систему компьютера, тем самым спрятав от антивирусов и иных поисковых программ. Возможно, уже есть рабочий код, и завтра он будет запущен. А значит, тотальных, неисправимых последствий стоит ждать через месяц или два. «Я к Ветрову», — сообщил Оксана секретарю. «Его нет, он в Москве. Соедини», — приказала. И пожилая женщина не стала спорить, быстро набрала номер на своем коммутаторе и протянула трубку. «На связи. Это Малинина. Прошу извинить, что отрываю вас. Но сегодня был обнаружен кусок кода Вилмы в компьютере за пределами лаборатории. Вы понимаете, что это значит?» В трубке была тишина. Или Ветров все знал, или он, так же, как и она, был ошеломлен новостью. «Самым тень внедрится в компьютеры, и тогда мы потеряем контроль. Что вам известно?» «Завтра утром прилечу, собери все данные, что будут к этому моменту, и жду у себя». «Хорошо». Она кипела, думала, что все можно уладить, ведь уже шли разработки по уничтожению тени самум, но если они не успеют... Оксана вернулась в институт, только вошла в кабинет, как раздался звонок. «Да?» «Это Жанна, он изменился. Кот?» «Да, он словно живой, за один час, два раза, и я не успеваю отслеживать. Иду». Оксана была вне себя, думала, что Ветров водит ее за нос. Что он задумал и почему не поставили меня в известность с экспериментами самум, ведь это мое детище? «Стоп!» – она остановилась. «Из тех, кто проектировал самум, я осталась одна, остальные мертвы. Если Ветров задумал свой тайный проект, то, возможно, он и сдублировал ее, создав тень. А он это может. И чтобы ему не помешали, убрал всех разработчиков. Я же писал только часть кода, и он это знает. Выходит, не боится меня и теперь перестраивает саму и все программы под компьютеры. Но Оксана рассуждала, уже понимала, что теряет контроль над своими проектами. Или кто-то из ее команды работал на стороне, или Базанов сливал информацию. И осталась одна, паранойя, нет, хватит об этом думать. Я могу остановить, может, еще сможем. Проходя около комнаты отдыха, Оксана остановилась. Там собралось человек 6, и все внимательно слушали новости. По заверению ученых, виной аварии могут стать телефонные разговоры во время движения машины. Они утверждают, что телефон не просто отвлекает, а создает особые шумы, которые понижают внимательность не только водителя, но и пешеходов. По статистике, 74% пострадавших в момент аварии слушали музыку или разговаривали по телефону. К Оксане подошел Базанов. «Это шум? Телефоны достал?» «Не все, но штук 30 есть. Я их в лабораторию отнес. Раис уже роется». «Скажи честно, тебе что-то известно о тени саму и новых проектах, связанных с ней?» «Ничего». «Ты в этом уверен? Тебя что-то смущает?» «Меня сейчас смущает все. Идем. Ты должен сам увидеть». Они вошли в лабораторию и подошли к рабочему месту Жанны. «Покажи». Девушка запустила программу на своем компьютере, который она привезла из дома, и вывела на экран код. Тот мгновенно изменился. «Вот», — ткнула пальцем Оксана, — «видел, как он мутировал?» «Ведет себя как живой». «Я запустил анализатор тени, и смотрите, как мгновенно перемещается. Он приспосабливается к системе, постоянно посылает поток отчетов». «У тебя дом роутер?» «Да». «И наверняка, когда приходишь домой, твой смартфон начинает работать через интернет-роутер, верно?» «Верно». «Выходит, твой компьютер заразился от твоего смартфона или выдал IP-адрес?» И самому уже самостоятельно начал подбирать ключи к управлению. А найдя подход, запустил Вилма. «Я уверена, что то же самое сейчас происходит с еще 45 миллионами компьютеров. И рано или поздно он напишет свою программу. И тогда мы останемся за бортом, он нас обыграет». «А если он уже ее создал, но сейчас прорисовывает свой алгоритм, тот, что нам не будет понятен?» «Выходит...» Базанов откашлялся, и Оксана, повернувшись к нему, продолжила. «Нас кто-то хорошо кинул. Это оружие, которого еще не было на свете, ты понимаешь? Отойдем». Борис был рад, что закончилась школа, последние полгода для него были тяжелыми. Не только потому, что погиб отец, но и потому, что узнал из отчетов об эксперименте. Теперь он сам вел свой график, делал пометки и записывал все, что видит. «Артур, есть разговор». Это был единственный друг, который серьезно относился к его словам. «Забегай, я не могу идти, сестра». «Все нормально или...» «Пока нормально, но вчера что-то у нее заглючило. Слушай, если тебе не трудно, купи пиццу, жать хочется». «Сделаю». Через пару часов Борис зашел в квартиру, протянул коробку с пиццей, и Артур пошел на кухню. «Проходи, я чай поставлю». «Боречка!» Из комнаты вышла Света. «Ты мне дашь?» «Могу, но я интернет отключил, деньги закончились». «Черт!» – выругался Света и вернулся в свою комнату. «Вот видишь, что с ней происходит. Мать сказала из дома не выпускать, сижу караулю». «Ну что там у тебя, показывай». Борис рассказал про диссертацию отца, про эксперимент в институте с программой «Ноль», а после «Сока» и «Вилма». Артур изначально, как и все, отнесся к этому скептически. Но когда Борис показал отчет эксперимента и напомнил ему про сестру, то у него изменилось мнение. «Считаешь, виноваты эти программы?» «Да, вот смотри, отец написал, что текст на экране идет в фоновом режиме. Содержание текста и картинок определяет саму, а за показ отвечает Вилма. Это так не видно, как бы ты ни старался его рассмотреть, по причине того, что контраст текста всего 0,25%. И на экране он движется очень медленно. Вот, смотри, я зарисовал. Текст бывает разного размера. Обычно предложение короткое, от 2 до 5 слов, а порой одно слово повторяет в течение дня. Я взял камеру, установил на штатив и включил смартфон. Неси ноутбук, покажу». Артур убежал и через пару минут вернулся. «Неужели этого никто не знает?» «Знают, ладно, об этом потом. Смотри». Борис вставил флешку и запустил видео. «Ничего не видно. А потом я увеличил скорость. Смотри». Артур нагнулся к экрану. «Что-то непонятно, верно? И все потому, что контраст текста неординарен. Он подстраивается под картинку на экране, но его все равно видно. Я еще увеличил скорость, теперь она 6 раз быстрее. Смотри». «Ничего себе!» «Ага, видел». «Полюби себя». «Полюби себя. Я правильно прочитал?» «Верно. Наш мозг работает не так, как мы думаем. Он все видит и анализирует. Ты смотрел фильм. За это отвечает одна часть твоего мозга. Но вторая часть начинает анализировать содержание фильма, а третья увидел текст. 100 раз скажи, что ты свинья, на 101-ю захрюкаешь. Вот в этом и заключается весь подвох программы. Тебе внушают. Полюби себя. Это 12-й шаг программы Вилма. А сколько их вообще? Отец прописал 110, но это только для эксперимента. А еще я вот что узнал. Оказывается, у Вилмы есть шкала влияния от 0 до 100. Что это такое, я не знаю. Артур замолчал, прокрутил еще раз видео, а после достал свой телефон, что тщательно прятал от сестры, и, установив его неподвижно, направил камеру ноутбука. Посмотрим, что у меня будет. Через 10 минут записи, а после ускорения Артур прочитал. Я твой бог. Это 8-я стадия, вот смотри, Борис показал записи на бумаге. А почему у тебя полюби себя, у меня я твой бог? Все просто. Твой телефон был заражен чуть позже, и теперь он проходит все уровни. Сейчас ты и понимаешь, что ими пользоваться нельзя. Кстати, когда у тебя сестра того? Ну я же говорил, это у нее 2 недели назад. Нет, ты говорил, что у нее упала успеваемость во 2-й четверти, а в 3-й четверка с натяжкой. Твою мать вызывали. Ага. Значит, она подсела раньше на 6-м уровне эксперимента. Я – это ты. Похоже, тут. Отец описывал, что студенты, слушая его лекцию, не отрывали взгляда от смартфона. Блин, я уже боюсь. Что делать? Мы так станем зомби-идиотами. Смотрел новости? Ага. Творится что-то неладное. И там говорили про телефон. Слышал? Почему не запретят или не удалят программу? А может, не хотят? Может, это эксперимент? А может... Поехали в деревню к моей бабушке. Живет в Тарханах. Это по Ялатуровскому тракту. Отец предлагал переехать в город, но она упертая, не хочет. Зимой ездил к ней. Сотовый не ловит, а телек от антенны работает. Светку заберем. Правда, будет визжать и сопротивляться. Но может, у нее это пройдет. Ну, ты понимаешь? Понимаю. А как твои родители? Ты же вроде хотел во Владивосток съездить. С деньгами проблемы. Если получится, поеду. А пока можно и к бабке. Ты поможешь, ей надо крышу подремонтировать. Я один не смогу. Бесплатную рабочую силу решил заманить? Ну, я это так, предложение, подумай. Еще там река, Тобол, есть рыба. Я подумаю.